Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер, слава нашему Господу. Пусть Бог благословит это время. Мы с вами начинаем изучать второе послание в Коринф святого апостола Раби Шауля. И давайте мы зачитаем текст, с которого начнем это послание. Я прочту первых 11 стихов. Павел, волею Божию, апостол Иешуа Мессии, и Тимофей, брат общины Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Мессии, умножается Мессии и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим, и надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы так, что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Амин. Приветствие, можно сказать, обычное. И я бы подчеркнул в первых двух стихах то, что всегда отличает послание Раби Шауля. Послание Павла всегда отличает то, что он никогда не замещает Иешуа, Бога Отца. Это то, что мы наблюдаем повсеместно в современном христианском мире. Образ Отца практически удален оттуда полностью, можно сказать. И даже когда люди обращаются к книгам танахическим, все равно образ Отца замещается полностью образом Сына. Думаю, что это одно из тех отклонений, которые накопила в себе современная церковь, потому что Отец остается Отцом, Он Бог неизменный. И здесь мы видим благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иешуа Мессии. Дело в том, что безусловно, в Сыне мы видим всю полноту Божества телесно. Это то, что мы находим в Писании, да? Но Отец никогда не был в теле. Сын был. И есть определенная иерархия, есть определенное старшинство, о котором сам Господь Иешуа говорит в Евангелиях. Он говорит, что Отец мой больше меня. Я думаю, что это наставление не зря он говорил, потому что знал наперед, что будет происходить. Ведь мы имеем дело с... Сегодня я имею в виду, да? Мы имеем дело с общиной или церковью, которая пошла по пути развития, отсекаясь от корней. И это не могло не повлечь за собой определенных последствий. Поэтому данное отклонение... Я просто подчеркиваю наше внимание, сосредотачиваю наше внимание на том, что Раби Шауль всегда в своих посланиях очень четко определяет каждого из тех, кто представляет для нас объект поклонения. Мы знаем, что есть только один Бог, и не может нарушиться заповедь. И мы знаем, что послание к Тимофею, насколько я помню, написано, что един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иешуа Мессия. То есть речь идет о том, что есть Создатель, Творец, и есть между Его творением посредник. Это Его Сын, который, конечно же, был рожден им прежде того, когда Бог начал творить Вселенную и весь этот мир. Он рожден прежде всякой твари, написано. Он не сотворен, я подчеркиваю, он рожден. Как это было, это абсолютная тайна для нас и совершенно непонятный процесс. Но в слове «отец» и «сын» уже заложено определенное старшинство или иерархия, если хотите. Напомню, что вы нигде не найдете в Писаниях, ни в Танахе, ни в Брит Хадаша, чтобы сын наделял властью отца. Но вы найдете в Писаниях то, что отец наделяет властью сына. То, что отец объявляет всем, это сын мой возлюбленный, в нем моя благая воля открытая для всего человеческого рода. Фактически он представляет его человеческому роду, наделяя его определенными атрибутами, силой, авторитетом и властью. И когда мы будем говорить, то мы будем цитировать это послание к евреям, насколько я помню, когда вводит первородного во вселенную, да, это из псалмов. То он объявляет это. Он говорит. Павел подчеркивает, что он избран был волей Божьей стать посланником его воли в другие народы. Волею Божью избранный посланник, апостол у нас. Апостол или посланник он, Иешуа Мессия, потому что отец полностью делегировал свою власть сыну. И именно сын явился Раби Шаулю, когда он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы навести там порядок. Вместе с ним Тимофей, брат общины Божьей, о котором мы с вами говорили немного в первом послании. И это у нас второе, фактически третье послание в Коринф, поскольку первое было безвозвратно утеряно, поэтому второе послание названо первым, а третье – вторым. Я напоминаю материал, который мы уже знаем, в принципе. Когда мы читаем «Благодать вам и мир», да, «Хесед вешалом», это как бы сразу же отправляет нас в то понимание, на что должен опираться верующий человек, живя в этом мире. Он должен опираться на благодать, которая посылается ему небом в ответ на покаяние, для того, чтобы он мог жить на этой земле, осуществляя намерения Бога, предназначенные ему, исполнять, как написано в 1 Петра, эти намерения, приготовлен этот человек был именно к этой жизни, к этому жребию. И мир – это вся полнота, это шалват нефеш, это шалом, это шлемут, это все, что связано со словом шалом. И я напомню, что в слове шалом заложено как бы в самом языке информация о том, что это мир, за который заплачена цена. Потому что корень слова «шалом» соответствует корню слова «лешалем» или «шулам». Уже заплатили, да? Поэтому, когда мы слышим слово «шалом», это значит мир с Богом, за который заплатили очень высокую цену. И Раби Шауль очень часто использует «хесед вешалом», благодать и мир, для того, чтобы напомнить адресату своего послания, что должно вообще управлять днем верующего человека. То есть, что руководит нами в течение дня. Хесед вешалом. Когда мы имеем вот этот мир с Богом внутри себя, и мы осознаем, что за этот мир заплачена очень высокая цена, это во многих ситуациях помогает нам быть более уравновешенными, не реагировать на внешнее раздражение так, как мы бы на него реагировали, не помня об этом. И поэтому Раби Шауль говорит: «Благодать вам и мир». С 3 стиха и далее. Этот отрывок фактически напоминает стандартную браху или благословение. Многие молитвы в иврите начинаются со слов «Барух ата Адунай Элогейну Мелеха Улам». Дальше идет тоже определенные стандартные слова. Да, если это то, что было заповедовано Богом, то говорится «Ашер кичану ба мицвота вецива ну» и так далее. То есть, который освятил нас своими заповедями и заповедал нам то-то и то-то делать. Либо говорятся другие какие-то благословения. И с 3 стиха и дальше усматривается очень такая большая похожесть на как бы стандартную браху, на стандартное благословение. Но есть очень интересный нюанс. Он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии». Он сразу же вставляет вот в эту стандартную еврейскую как бы молитву благословения имя Мессии. И лично вот для меня, пускай это будет субъективный взгляд, кто-то его разделит, кто-то не разделит, но я вижу, что Раби Шауль начинает выстраивать здесь как бы новую литургию, или новый такой вот дает прецедент к тому, чтобы молитва звучала в обновленной форме, с поправкой на то, что Машех уже пришел. И вы знаете, то, что мое видение для нашей общины, конкретно для нашей общины, те, кто будут слушать это в интернете, многих, конечно, это не касается, по большому счету, просто потому, что регион у них другой. Они не живут в Эрец Исраэль, они не живут в Израиле, не живут по соседству окно в окно, дверь в дверь, как мы живем с религиозной частью нашего народа. И поэтому для них, наверное, это не нужно. Но для нас, я считаю, это крайне необходимо, чтобы литургия, которая есть в нашем собрании, она медленно, постепенно, но планомерно претерпевает изменения. И, конечно же, эти изменения вношу туда. Я, опираясь на то видение, которое я имею, я хочу, чтобы мы достигли Евангелием, благой вестью, именно религиозную часть населения нашего народа. И если многим сегодня кажется это нереально, невозможно, я спорить не стану. Но это то, что я хочу сделать. Понимаете, когда мы ставим перед собой цель, ее нужно ставить на самый высокий уровень. Почему? Попробуйте когда-нибудь бросить вверх какой-нибудь предмет, как можно выше. Но как вы узнаете, насколько высоко вы его подбросили? Вам нужно что-то, что отмеряет эту высоту, правильно? Вот вам нужно забросить его туда, например. Если просто бросать, ничего непонятного не видно. Но когда есть цель, куда? Но даже если не долетит, это будет максимальная высота, которую мы сумеем достигнуть. Понимаете? Цель нужно ставить не среднюю и не низкую. Ее нужно ставить максимально высоко. И даже если мы ее не достигнем, саму цель, наш вектор будет в очень правильном направлении. А это немало. Поскольку в жизнь верующего человека и все остальное Бог оценивает не по результату, а по вложенным в этот процесс усилиям. И если мы ставим правильно цель, и мы в правильном направлении движемся и вкладываем максимум усилий, я верю, что Бога это обрадует. Ну и в Писании ясно написано: с иудеями как иудеи. Просто напоминаю, это тоже для тех, кто будет, возможно, это слушать в интернете. И я знаю, что действительно есть некое раздражение по поводу того, что мы делаем, как мы делаем и так далее. Хочу напомнить, что все это решает Бог. И сегодня я вижу, что мы с вами в большей степени, наверное, вот я как лидер общины задаю тон этим вещам. Мы выстраиваем новую литургию. Литургию с поправкой на то, что Машиах уже пришел. За основу я беру классический ортодоксальный иудаизм. Почему? Потому что мы живем в Израиле. Не для того, чтобы кого-то удивлять или там напрягать. Просто потому, что это тот формат, который наиболее доступен нашему народу. Вот и все. Но мы будем туда вносить поправки. Например, когда мы с вами делали в этом году Симхат Тора, да? Традиционно, устраивая этот праздник, не читается проповедь. Не говорится проповедь. Это традиция. Есть текес. Поэтому мы сделали текес, но для нашей общины, я думаю, очень важно, чтобы все-таки было слово в центре любого мероприятия, в центре любого. Мы даже если на природу с вами выезжаем, да, иногда даже вот в этом году мы были, я не помню кто, мне кажется, Жанна даже была, кто-то мне, Ростислава, а служение будет... Я не помню кто, но мне как бы напоминают, дескать, ты же там не забудь. Я говорю, да, все нормально, просто нужно, чтобы еще как бы... Я смотрю, то есть на природе я не устанавливаю вот, на выезде, да, четкие стандарты, вот в это время мы сделаем. Потому что там нужно приготовить еду на костре, там нужно воду закипятить. Она не всегда закипает, как в чайнике, потому что где-то там задуло, где-то потухло, понимаете? Поэтому мы подготавливаем все, и да, вечером проводим служение. Праздники мы собираемся, да, вот, то же самое. То есть есть вещи, которых нет в традиционном иудаизме. Но я знаю, что Господь это любит, Ему это нравится, чтобы Он был в центре. Когда в центре всего события есть Слово Божье, это значит, в центре есть Ишуа Мессия. Он есть Слово, ставшее плотью и обитавшее с нами, полное благодати, истины и славы, как единородного от Отца. Поэтому мы внесли вот это изменение в традиционную церемонию праздника Симхат Тора, и у нас было там 7-8 минут короткая проповедь. И дальше мы будем делать то же самое. Я хочу, чтобы мы постепенно... То есть мы учимся, и по мере того, как мы учимся, что-то научились, мы добавляем, снова добавляем. И для меня примером выступают вот в данном случае такие послания, когда я читаю «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии, Отец милосердия, Бог всякого утешения». Это я как бы читаю «Эль Рахамим», да, «Мале Хесед», «Менахем». Это как бы, вот эти все слова, они же звучат именно в молитвах. По сидуру, которые молятся. Это его атрибуты, атрибуты Бога. И Рабби Шауль пользуется здесь именно этой формой, с поправкой на то, что Машиах уже пришел. Поэтому мы не делаем ничего того, что противоречило бы уставам Нового Завета или Брит Хадаша. Наоборот, мы в точности следуем предписаниям нашего брата, и я верю, для многих учителя, апостола Павла, Рабби Шауля. И если он говорит с иудеями, как иудеи, то надо не просто это говорить вслух, но с иудеями быть, как уверовавший язычник, да? Надо действительно быть, как иудеи, иначе тебе не поверят. И это берет время. Для этого нужно погрузиться в эти вещи, пропитаться этими вещами, жить повседневной жизнью, этими вещами, да? Чтобы они были настоящими. И в первую очередь, чтобы наши дети не думали и не спрашивали, а почему вы говорите одно, а делаете другое. Чтобы у них не было вот этой вот проблемы раздвоения личности у родителей, которую они очень хорошо наблюдают часто. И тогда они более честные, чем родители. Они говорят, не, лучше мы будем вот тут, но точно тут. И часто выбирают мир, а не общину. Именно по этой причине. Далее Павел говорит о том, что Бог утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Четвертый стих конкретно говорит о том, что Бог дает нам иногда пережить очень тяжелое время, но мы его проходим, и делает он это именно потому, что мы служители, именно потому, что мы встали на служение, потому что он знает наперед, что будет ситуация, когда мне или тебе придется кого-то утешать. И ты сможешь сказать, я пережил нечто подобное, и ты можешь. Мы можем поделиться определенным опытом, как мы это пережили, какие мысли были в тот момент. Может быть, были сомнения, может, было что-то, что угнетало и давило, и как вот в этот момент я смог удержаться в вере, как в этот момент я сумел перешагнуть вот этот барьер рационального мышления и пойти за Богом даже в это время. И он здесь это говорит, утешающий нас во всякой скорби, чтобы потом мы могли утешить других людей тоже во всякой скорби. В слове «всякой» охвачен полный диапазон вещей, которые могут произойти с человеком на земле. Где брать силы, чтобы преодолеть? Да? Я всегда это говорил и буду говорить. Первое послание к Коринфянам. Просто запомните. Запомните, выучите на память. Это обетование. 10 глава, 13 стих. Вас постигло испытание не иное, как человеческое. И верен Бог, слышите, который не попустит вам быть испытываемыми сверх сил, но при испытании даст и облегчение так, чтобы вы могли его перенести. Это обетование, когда в мою жизнь приходит трудное время, оно приходит и очень часто. И я бы хотел, чтобы это уже перестало, но я ничего не могу сделать, потому что так Он решил. И я принимаю с благодарностью. В это время я особенно благодарю Бога. И я иногда благодарю и говорю, Господь, я благодарю Тебя, хотя мне тяжело, но я точно знаю, потому что я верю, что все это во благо. И я знаю, что любой исход, который меня ожидает, Ты лучше знаешь, чем я. Просто помоги мне сейчас. И я опираюсь на этот стих, и я говорю, Господи, я знаю, что Ты никогда не посылаешь мне испытания выше моих сил. Вы знаете, есть люди верующие, которые молятся и просят, испытай меня, Господь. Честно скажу, никогда не молюсь такими молитвами и не собираюсь молиться. Мне хватает того, что и так, как бы по программе, понятно, приходит тут. Хорошее, наверное, слово. По программе. Мне вот так этого хватает. А тот, кому мало, ну, пожалуйста, это его личный выбор. Я молюсь следующим образом. Я говорю, Господь, я слабый и немощный человек. И я Тебя прошу, не посылай мне, пожалуйста, тяжелых испытаний. Просто помилуй меня. И когда в мою жизнь приходит испытание тяжелое, я знаю, что Бог ответил на мою молитву и не послал мне то, что могло бы быть хуже. То есть то, что пришло, это минимум. Помните, я когда-то вам показывал и говорил, что если мы, допустим, говорим, что жизнь человек проходит в определенном благословении, да, то благословение имеет определенный диапазон. Точно так же испытание. Понимаете? Это максимум, а это минимум. Вот тут все, вот это внутри, это испытание. И когда что-то приходит, я верю, я так верю, что Бог ответил мне. Это где-то вот тут вот, но не здесь. И не выходит вот так графиком. Понимаете? Потому что это уже значит, что Бог неправду написал в 1 Коринфянам. Но Те, кто молятся и говорят, испытай меня, Господь, наверное, хотят здесь вот по полной шкале пройтись. Я нет. Ну, мне как бы это не нужно. Я человек спокойный в этом плане. Есть вот, ну, как бы разный же подход. Вот, у меня супруга, она всегда вот, и она мне... Тебе не кажется, что мы мало делаем для Господа? Она меня спрашивает это уже 20 лет. Да? Я всегда я говорю, Ира, мне не кажется. Тебе, если кажется, делай больше. Я делаю максимум того, что я могу на сегодняшний день. Не, ну ты мог бы больше. Мы могли бы. Я всегда говорю, пожалуйста, полный вперед. Это ревность по Богу, это любовь к Богу. Я это понимаю. Но в этом есть некий максимализм. Я думаю, что поэтому Бог нас и как бы соединил, чтобы мы друг друга балансировали вот в этих вещах. В каких-то она меня как бы баланс дает мне, потому что меня может нести. А в каких-то я. И это естественно и нормально. Поэтому, когда мы говорим об испытаниях, мы должны помнить, что Бог не дает испытаний за пределами лично твоих возможностей. Кто-то мог бы вынести и больше, наверное. Но ты нет. И когда мы проходим испытания, да, бывает так, что мы проходим по верхней границе. Значит, на этот раз так Он решил. Понимаете? И все равно мы должны благодарить за это Бога. Мы этим способны послушать. Я уже не говорю о том, что через испытания наша вера проходит очищение, как золото, переплавляясь, освобождается от шлака или от оксидной пленки. Точно так же мы, проходя испытания, переплавку вот эту проходим, вера наша, она повышает пробу. С каждой переплавкой, с каждым испытанием проба повышается, потому что примеси становится меньше и меньше. То есть в этом есть очень четкий и определенный смысл. На самом деле в семинаре «Духовная война», который у нас тоже есть на сайте, подробно там мы говорили об этом, и мы говорили о том, что для Бога, для чего Бог погружает нас вот в духовное противостояние, причем с самого момента рождения свыше человека. Просто каждый раз это по силам ему дается. Он это делает для того, чтобы в этом процессе мы больше стали похожи на его сына. Понимаете? Есть очень четкая определенная цель. И он это делает не для того, чтобы там человек бесов научился выгонять. Хорошо, если это происходит. Или там чудеса делать. Цель стал как можно больше похож на его сына. Для этого нужен процесс. Вот он нас погружает в этот процесс. И когда мы переживаем определенное утешение, которое дает нам Бог, мы можем других людей утешить тем же самым утешением в очень похожих скорбях, в очень похожих испытаниях. Далее он говорит, по мере того, как умножаются в нас страдания Мессии, здесь уже я вижу переход на духовный уровень, иногда есть личный, иногда есть духовный. Конечно, там нету четких границ, поэтому личный уровень или личные испытания любого верующего человека, безусловно, связаны со страданиями Мессии, но только в определенной степени. И этот процент может быть больше, а может быть меньше. Человек может страдать из-за грехи, правильно? Но снова это будет для очищения, для того, чтобы он в итоге стал больше похож на Мессию. А не просто, чтобы помучить его или наказать. Не ради наказания. Для меня Бог – это любящий Отец. Всегда был и остается по сей день. Я это много раз говорил и много лет повторяю. Любящий Отец. Но я хочу задать другой вопрос. Вот есть семья. Где-то. И там в этой семье любящий отец. Хорошо, если дети сядут ему на шею, потому что он любящий. Или плохо? Как вы думаете? А? Ну он же любящий отец. По мере того, как умножаются страдания, умножается и утешение наше. То есть мы видим, что есть полный баланс в этом уравнении, есть полный как бы равновесие. Чем больше испытания, тем больше благодати посылается человеку, чтобы он мог это испытание преодолеть. И он говорит, что наша надежда о вас достаточно твердая. И с 8 стиха вот он переходит к тому, что их в Асии они были на грани гибели, на грани смерти. Там был мятеж, там был такой языческий мятеж против них, бунт, очень сильный. Для тех, кто не помнит, давайте я прочту этот кусочек из книги «Деяния апостолов», а потом снова вот прочту это место. И потом короткий комментарий я дам. 19 глава, с 23 стиха, «Деяния апостолов». Вы сейчас увидите, что это было в Асии, и это было как раз тогда, когда там находился и Павел. И практически там их чуть не убили всех. Почему? Потому что, сейчас вы узнаете. Все готовы? Я начинаю читать. 19 глава, с 23 стиха. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некий серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватил македонян Гайя и Аристарха, спутников их Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассирийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Дальше можно до конца главы прочитать, но смотрите, что происходит. Приходят служки Божьи. Этот был мятеж против пути Господня. Видите, как написано в 23 стихе? У Павла друзья были, знакомые, начальники. Вообще Павел очень много общался с людьми, управлявшими целыми городами. Вы можете это прочесть, ну здесь вот мы читаем, да, что эти начальники были его друзья. Это значит, он им проповедовал, Павел всем проповедовал. Это значит, что они уверовали и хотели его сохранить. Фактически он лишил работы вот этих всех ремесленников. А они говорят: что мы будем делать? Уже все. Смотрите, сколько людей. У нас заказов нет, упали заказы. Он нам всю работу обрезал. Все. 2 часа кричали Артемида Эфесская. Дальше вы, если читаете, вот 35 стих. Блюститель порядка, утишив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?» То есть, понимаете, когда мы говорим там, а зачем так часто говорить, что Иешуа Машиах? Послушайте, язычники могли 2 часа подряд скандировать «Велика Артемида Эфесская» подряд, 2 часа, понимаете? Им умные люди говорят: слушайте, да и так все это знают, что вы кричите. Они сами себя как бы разгоняли вот этим всем, как бы скандируя, хотите, провозглашая свое божество. Очень часто, то есть язычники не стеснялись, а мы что-то стесняемся говорить. В принципе, вот наше собрание могло бы быть так. Мы сюда приходим и 2 часа повторяем одну фразу. Иешуа Машиах. Потом уходим. Я вам гарантию даю, у вас вот это вот слова будут в голове сидеть целую неделю. И днем, и ночью. Программируется человек. Это воздействие уже на подсознание идет. Но мы так не поступаем, понятное дело. Я просто привожу пример, насколько ревностные язычники были. Хотели убить. Зрелище, вы знаете, что это, да? Вот исторические источники говорят, в Эфесе на 30 тысяч человек был вот этот театр, арена. Там, где их могли просто там разорвать, даже звери убить, там что угодно могло быть, вплоть до казни. И именно начальники вот это все утихомирили, распустили собрание. И посмотрите, я хочу зачитать это, чтобы вы видели, как технично и грамотно распустили 30 тысяч человек по домам. Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы не находим опасности за происшедшее, ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Явно человек на нашей стороне. Правда? Иначе их бы там на месте порешили. Павла предупредили, чтобы он туда не шел. Он хотел пойти. Понимаете? Чтобы быть. Но сложилось так, что его не было в тот момент, когда тех схватили. И поэтому написано, в притчах написано, мудрый, видя беду, укрывается, а глупый идет и наказывается. Раби Шауль поступил как мудрый, а Господь, он все это сделал. Теперь, естественно, Павел все это переживал и был непосредственным участником. Поэтому здесь, во втором послании, он приводит пример того события, которое произошло в Эфесе, это город Малой Асии. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, это я с 8 стиха читаю 2 послание, 1 главу. Потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. То есть замес там был очень серьезный в Эфесе. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 9 стих – это кредо. То есть это, ну, лозунг я не люблю, вот слово кредо очень хорошее. Это кредо Павла. Он говорит, что мы должны жить, как приговоренные к смерти. Что это значит? Что старается сделать приговоренный к смерти? Он старается уладить все свои дела. Правильно или нет? Никому долго, чтобы не было. Подумать о том, кому останется наследство. Решить все вопросы, которые нерешенные были. То есть, фактически, он старается на этой земле зачистить все свои хвосты и все свои дела привести в полный порядок. Так поступают нормальные люди. То есть я не буду говорить о людях с отклонениями. Нормальный человек, узнав о том, что его ожидает смерть, неважно, от врачей, от судьи, от кого-то там бы ни было, он старается все свои дела привести в порядок. Так или нет? И вот Раби Шауль говорит, что мы жили и там находились, имея приговор смерти внутри себя. То есть фактически они жили, как будто живут последний день на земле. И тогда человек старается сделать самое важное. Если мы сумеем свой день построить так, чтобы наш седер дифуйот, чтобы наш приоритет выстроен был правильно, поверьте, придет благословение во все сферы нашей жизни. И поэтому он говорит, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Точно так же делал Авраам. Он надеялся, что Бог воскресит из мертвых Ицхака. Но он делал то, что сказал ему делать Бог. И 10 стих, смотрите, который и избавил нас от столь близкой смерти. Когда человек делает все правильно по отношению к Создателю, если его время на земле не наступило, чудесным образом все станет на свои места. А если время наступило, ничего не поможет. Ни реанимация, ни электрошок. Понимаете? Вот Бог сказал, ангелы пришли, взяли душу, все. Там уже что ни делай, ничего не поможет. Понимаете, если Бог душу берет, все, ничто на этой земле, ни технологии, ни лекарства, ни адреналин в сердце, ничего не спасет. Время наступило. А если время не наступило, тоже мы находимся под полной защитой Бога. Это тот мир, о котором мы говорили во втором стихе. Вот он наполняет наше сердце. Мы уверены в том, что мы проживем на земле столько, сколько он нам отмерил. И в этом будет полнота наших дней, если будем надеяться на того, кто воскрешает мертвых. Поэтому, если надо, он и из мертвых воскресит. Павла же воскресил он из мертвых, когда его камнями побили. У нас, кстати, будет, Хана мне вопрос задавала по поводу человека, который на третьем небе побывал, да? Я сейчас не помню в какой-то главе, но это во втором послании. 12 глава, да. Вот он как раз этот случай был. Я сейчас, поскольку здесь Хана, хочу прокомментировать, она в армии служит, не всегда может быть у нас. И был вопрос у нее, что это о ком говорит вообще Павел. Он говорит о себе, потому что, когда мы читаем текст, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Видите, как он говорит? Я не хочу хвалиться, но... И потом он говорит, знаю человека в Мессии, который тому назад 14 лет, в теле или вне тела и так далее. Был на третье небо восхищен. Он говорит о себе, о том, что он сам пережил. Потому что в первом стихе он говорит, не хочу я хвалиться, но знаю человека. Это как бы очень скромно, он умалчивает о себе, говоря в третьем лице, но все понятно, что это именно он. Но что он это говорит дальше, четко, как свидетельство, а не так, что мне рассказал некий человек. Он говорит, знаю человека. Хорошо. 11 стих. Обратите внимание, что все это происходит при содействии молитв братьев и сестер. То есть, когда мы проходим какие-то трудности, испытания, когда мы умножается скорби в нас, 11 стих говорит, что при содействии и вашей молитве, видите, не просто при содействии молитвы, но при содействии отдельно и молитве дополнительно. Иногда, когда мы не можем посодействовать, надо помолиться только. Но, как правило, нужно не только помолиться, но сделать что-то. Потому что молитва не будет иметь силы. Она не будет услышана на небе. Если ты пассивен, если ты мог сделать и не сделал. Написано то, что в силе руки твоей, сделай это. И тогда помолись, и Бог поможет, и Бог на это положит свое благословение. Понимаете? А еще когда люди говорят, ну мы там помолимся за тебя, но даже и не молятся, просто обещают. Еще хуже это. Ну ты можешь сейчас помочь. Я иногда могу сказать, слушай, там другие помолятся, ты помоги мне просто и все. И не молись даже. Просто помоги. Вроде не духовно, но я вам точно говорю, это духовно. Понимаете? Потому что как-то вот сегодня не хотят напрячься, не хотят свое время потратить, не хотят помочь, когда могут помочь. Я знаю точно, это нехорошо. Так говорит Господь в Писании. Поэтому данный отрывок выглядел как благодарение Богу, который утешает человека во всякой скорби. И пускай Господь благословит и действительно утешает нас во всякой скорби, чтобы мы потом могли помочь другим людям. Аминь.